Глава 18. Демонстрация своей решимости. Геракл – это модель медлительная изначально. Столкнувшись с таким профессионалом, молоток совершенно бесполезен. В этой ситуации нет возможности им воспользоваться. Лучше уж сбросить этот балласт, – объяснил олененок. Профессионализм олененка как комментатора проявлялся как раз в такие моменты. На деле олененок слишком все усложнял. Ван Джен выкинул молоток просто из-за того, что он ему не пригодится в этом сражении. Но такая же мысль посетила и Юань Луна. Впервые увидев своего противника в деле, ему показалось, что тот профессионал в управлении своего меха. Состязание началось, начался отсчет времени, а два меха не сдвинулись с места. Юань Лун смотрел на своего противника, Геракл спокойно стоял на своем месте, словно он убьет любого с одного удара. Однако интуиция подсказывала Юань Луну, что противник ждет его хода. Оборона не являлась сильной стороной Юань Луна. Даже без каких-либо видимых изъянов, он все равно может оказаться в плохой ситуации. Варгот номер один начал свое движение не быстро, но в сторону Геракла. Геракл медленно повернулся в сторону врага и принял стойку с лопатой в руках. Варгот вытянул обе руки. Две металлические части с грохотом состыковались, образовывая титановое копье. Зрители Нортона смотрели на царя драконов, ожидая, как создатель стремительного натиска использует свой козырь. Варгот непрерывно приближался, не оставляя места, чтобы укрыться от его ударов. «Надо подойти на смертельное расстояние», – произнес олененок. «Когда между мехами останется 10 метров, станет жарко». Все зрители, не мигая, уставились на поле боя. Бом! Вдруг прозвучал раскатистый удар грома и начал расползаться во все стороны. Варгот номер один как будто исчез и тут же оказался прямо перед лицом Геракла. Многие люди заметили только, как что-то мелькнуло у них перед глазами. «Вашу ж мать, что ж это за взрывная сила такая? Он вообще человек?» Титановое копье выстрелило в Геракла. Бах! Нет вращения, лопата не вращалась. Он не двигается, первый удар слишком мощный, блокировать его значит принять свою смерть, сказал олененок. По всей видимости, скелет очень хорошо ознакомился с силой атаки своего противника. Первый удар проскрипел по тяжелой броне Геракла, но Варгот номер один схватил обеими руками свое копье и тут же продолжил свою серию. Бам-бам-бам-бам! В мгновение пронеслись еще 4 удара. Аж в глазах зарябило. Как можно от такого увернуться? Послышались звуки столкновения орудий. В тот раз скелет использовал вращающуюся лопату. Атака противника, можно сказать, протекала словно по инерции и потонула в такой же обороне. Нортонианцы возбужденно улыбнулись. Все эти техники, приемы. Перед лицом чистой грубой силы все они бесполезны. Сейчас будет 6-й удар. Самый мощный. Бах! И все закончится. Почему говорят, что 6-й удар в этом комбо особенный? Потому что самый последний удар включает в себя всю накопленную силу от предыдущих. Неважно, есть у меха энергетический щит или нет, он все равно будет разгромлен от такого. В особенности же, когда атакует царь драконов, его действия можно назвать идеально выверенными, как по учебнику. Принять такой удар без энергетического щита – это просто верная смерть. Однако в тот же момент все резко изменилось. Отражающие удары лопата вдруг ускорилась и бах! Два меха одновременно отскочили. Ван Джен и Юань Лун оба оказались очень удивлены произошедшим. Ван Джен думал, что сможет запутать своего противника, а Юань Лун, что ему удастся разбить все движения скелета. Почти одновременно оба парня хитро улыбнулись. Черт, вот уж действительно достойные противники. Варгот номер один сделал показательный жест своим копьем и воткнул его в землю. Это официальное приглашение атаковать? Прикончи его! Это твой шанс! Он не сможет это остановить! Раздались крики зрителей. Все находились в восторге от такого молниеносного зрелища. Чувствовался накал страстей. Ван Джен улыбнулся. Приведенный в движение Геракл начал медленно идти вперед, лопата в его руках одновременно начала прокручиваться. Расстояние между мехами сокращалось. Вдруг Геракл прыгнул и ударил лопатой плашмя по противнику. Но Варгот номер один в этот момент вполне беззаботно отступил в сторону. Геракл приземлился, и его лопата ударилась о землю. Теперь противники оказались очень близко. Титановое копье пришло в движение и направилось в сторону фермерского меха. Юань Лун пробежался глазами по прошлому бою. Чтобы компенсировать свой недостаток скорости на Геракле, этот парень совершал вот такие вот прыжки. Жаль, но и это слишком медленно. Эффективность Варгода номер один в этом плане все-таки образцовая. Внезапная атака не удалась, и хоть лопата продолжала крутиться, она никак не могла заблокировать широкий боковой удар копья, и оно достигло своей цели. Бам! Геракла закачала. Это прямое попадание. В этот момент аудитория Солнечной системы, которая уже перевалила за отметку в 15 миллионов, полностью затихла. Да вашу ж мать! Он видит скелета насквозь. Этот парень слишком крут, и с этим ничего не поделаешь. Было ощущение, что стоящий напротив Варгот номер один – это и есть скелет. И это еще больше омрачало первый выход всеобщего любимчика Земли за территорию Солнечной системы. Юань Лун улыбнулся. «Давай без этих никчемных уловок. Мне хочется интересного боя. А я пока еще даже не размялся». Причина, по которой Юань Лун хотел сразиться со скелетом, это мысль, что у противника есть больше, чем один трюк. Но сейчас он казался немного разочарованным. Ван Джен диагностировал систему, критических повреждений пока не было. К счастью, ОМГ делает весьма прочные машины, и поэтому в ЗВ Гераклу также задали весьма хорошие показатели живучести. Он облизал губы, кажется, это тупик. Вскоре Варгот номер один снова принял атакующую стойку, готовясь ринуться в бой. Этого нельзя было не заметить, но как все-таки обороняться? А никак! Ван Джена пробежала единственная мысль. Атаки этого парня слишком сильны, слишком ужасны. Вращающаяся лопата против него оказалась бесполезной и неподходящей. Бах! Варгот царя драконов ринулся вперед, но вдруг кое-что произошло. Геракл тоже помчался вперед. И хотя из-за некоторых особенностей он мог немного медлить, но этот добротный мех действительно бросился вперед с грохочущими звуками. На полпути лопата встретила титановое копье и начала уводить его в сторону. Управлявший мехом Ван Джен слегка улыбнулся и сделал резкий рывок вперед. Горный обвал! Лопата надавила сильнее, расчищая путь для столкновения. Юань Лун, поняв, что сейчас произойдет, машинально скрестил руки перед собой. Бам! Варгода номер один откинула на 7-8 шагов, прежде чем он смог остановиться. Все это произошло почти мгновенно. Охренеть! Что вообще происходит? В рот мне ноги! Могу лишь сказать, что это столкновение двух великих мастеров. Сделать такой шаг – это просто невероятно. Обычно все пытаются избежать удара противника. А сейчас скелет ринулся ему навстречу, чтобы у противника не было возможности набрать максимальную силу атаки. Произнес олененок. Конечно, если ты недостаточно все проконтролируешь в такой ситуации, то сразу же проиграешь. Ван Джен также не ожидал, что его противник в конце концов сможет защититься от его приема. Можно лишь похвалить его за такие рефлексы. Скорость принятия решений действительно весьма высока. Очень интересно. Он на самом деле хорош. А в мыслях Юань Луна в этот момент царил настоящий хаос. Вашу ж мать! Да откуда взялся этот тип? Такая сила. На Нортоне уже все были ему известны. Неужели этот парень с Земли выходит с Академии X? Но это невозможно. Там был только один достойный землянин. Льер. А он отнюдь не станет заниматься такими бессмысленными делами. «Кто ты такой в конце-то концов?» Послышался голос Юань Луна по общей связи. Геракл молча смотрел на своего оппонента, раскручивая свою лопату. Увидев, что противник не счел нужным ответить на его вопрос, Юань Лун холодно улыбнулся. «На самом деле, плевать, кто ты. Как и плевать на то, ради чего ты все это делаешь. Сегодня ты проиграешь». «Сколько бы козырей не имелось у тебя в рукаве!» Аура, исходившая от Варгода номер один, полностью изменилась. Титановое копье с гулом сделало полный оборот и замерло в его руках. Все затаили дыхание. Неужели? Где-то на Нортоне глаза Юань Луны испустили серебряное свечение. Он активировал свою способность X. Ван Джен остро почувствовал, что что-то происходит. Как было тогда с Легуаном. Этот парень напротив, видимо, тоже решил поиграть по-взрослому. Ван Джен на самом деле был только рад этому. У него к таким вещам, как способности X, имелся неподдельный интерес. Как и любой человек, он желал постичь такую силу. Другие не могли этого видеть, но он прекрасно чувствовал, как изменился противник и его оружие. Он стал намного могущественней. Такое обновление как будто подменило человека. Душа Юань Луна наполнилась мужеством и отвагой. Варгот номер один молниеносно атаковал. Бам! Бам-бам-бам! Три коротких удара были настолько яростными, будто буря разыгралась и смела все вокруг. Каждая последующая атака быстрее предыдущей. Размах при этом уменьшался, а мощь вырастала в два раза. От последнего удара по стене затрясся весь ринг. Все, кто наблюдали за боем в прямом эфире, сидели в полнейшем шоке. Что это было вообще? Юань Лун не атаковал Геракла. Он ударил в стену. Это... Юань Лун медленно повернулся и указал титановым копьем на Геракла. Это объявление о серьезности своих намерений. На Нортоне существовал самый заносчивый, самый хамский, но в то же время самый простой способ продемонстрировать противнику свою решительность. Заключался он в своего рода показушничестве. Ты как бы своими действиями говоришь оппоненту, что ты вот-вот сотрешь его в порошок. Такая генеральная репетиция показывала, как именно противнику сейчас будет нанесен последний удар. Его убьют, и это неизбежно. Нортонианская публика была взволнована. Вот она, сила царя драконов. В прошлом, когда он впервые использовал свой стремительный натиск, он таким же образом продемонстрировал своему сопернику, как он будет его атаковать. Но тот все равно не смог отбиться. Этот жест обрел большую популярность после этого. Вплоть до того, что сейчас многие игроки на Нортоне используют его в своих сражениях. Он очень подходил менталитету нортонианцев. Но неожиданно прием Юань Луна стал еще страшнее. Из шести ударов осталось теперь только три, но они были куда мощнее. Главная фишка его прошлого приема в том, что каждый удар создавал весьма сильный импульс, передаваемый следующему, и последний шестой выпад оказывался смертельным для противника. На экранах в правом нижнем углу вылетела мгновенная аналитическая справка. Зрители вновь проглотили свои языки. Силы одного его удара хватало, чтобы уничтожить энергетический щит. Другими словами, даже если пилот противника будет управлять высокоуровневым мехом, он может встретить только один удар, и все будет кончено. Считалось, что все, кто желал стать первоклассным пилотом меха, стремились именно к такому результату. В случаях, если сражение будет происходить на сложной местности, лазерная винтовка может оказаться малоэффективной. А когда дело доходит до ближнего боя, желательно быстрее его закончить. Для этого нужно иметь способ нанести максимальный урон за кратчайшие сроки. Поэтому многие солдаты изучали приемы, которые могли, если и не уничтожить сам энергетический щит, то нанести такой по нему урон, что пилот погибал от сотрясения. В ЗВ работал тот же принцип, однако это выходило за рамки обычных игроков. На данный момент Юань Лун – главная сила Нортона на IG. Но с его новым приемом, который не имеет себе равных, в будущем он непременно станет главной силой уже всей системы Стрельца. Можно сказать, у него был простой и грубый способ встряхнуть небеса.